15:00, по-моему, по местному киевскому времени. Итак, КВК. С чем мы приходим на ПГ? Да, у нас не полный состав, ничего страшного. Полный состав нужен на ПГ. Нет у нас сейчас ярко выраженного лидера. Игорь вышел, выйдет на связь, он сказал, когда хнет. Что получается, чем характеризуется явно выраженный не лидер, а сборщик? Я, может, немножечко ошибся. Я так понимаю, что хороший онлайн, умение воевать грамотно, не развиваться впустую, хорошие статы, в зависимости от гильдии и госов, это статы, соответственно, разные, конечно же. На безрыбье рак рыба. Вот наши недавно улетали, и со статами 500+, нормально сбой, и там такие же были, поэтому руки не должны опускаться, если нету статов выше 500+, у меня 500+, выше меня человек 15, тоже есть 500+, поэтому у всех у нас 500+, есть как минимум у приличного количества, поэтому не теряемся, воюем и воюем грамотно. Значит, что еще, как я вот понимаю, ярко выраженный, допустим, сборщик, это у него еще умение воевать грамотно, статов, боевых, расширение армии, интересная вещь, если есть, значит, воюем за чудеса, нет вещи, значит, не выйдет. И политика гильдии тоже от этого меняется, и полеты в другие госы тоже от этого меняются. Соответственно, у сборщика должен быть авторитет. Я всячески, если кто становится таким сборщиком, помогаю. Знаете, как это, если где-то поправляю в зависимости от человека, чаще где-то лично, по поводу организации или каких-то отношений с другими людьми, по-разному все воспринимают, стараюсь находить компромиссы, это, в общем-то, получается достаточно большое количество времени. Но сборщики такое дело, что хотят и себя, и в других гильдиях показать, посмотреть другие госы и гильдии, в том числе, плюс устают, и донат у них, если серьезные сборщики, у них очень приличные. Конечно же, что в этом случае нам нужно, как действовать в данной ситуации. Прислушаемся по военной тактике. Есть у нас ребята, которые хорошо знают воевать. Онлайн страдает, другие вещи может, статы не совсем. Паша, Грин, Эдем, другие нормально опытные игроки. Заходим в голос, и не на собрание или только после собрания, а в любое время. Так, ребята, я пришел поинтересоваться, вот для кого можно выдернуть, я хочу узнать, что мне делать, как мне воевать, у меня статы такие, хочу быть сборщиком, или наоборот, когда есть сборы, прислушиваться, задавать вопросы, особенно после сборов, рассматривать те отчеты, которые получились, и им становиться. Поэтому норма 5 на КВК маленькая, всем она будет под силу. Сольные атаки, будьте очень аккуратны, всегда это говорю, знаю, что и сейчас будут. Жене, в первую очередь, вновь прибывшему на маленькие аккаунты, внимательно смотреть, особенно с самого начала этого не делая, смотреть, могут ли тебе выбить, что за игрок. И, конечно же, лучше же на запал выходить. Чуть ли не можно вначале поставить как 100%. Вот на запал, только соло, только на запал. Потому что сам так делал много раз, когда на меня сборы не могут сделать. Взял серьезных лидеров и на случай, как между госами, летаешь себе, а люди, соответственно, должны выкупить как минимум, ну или просто нервы. Хорошо, мы их трепим. Что еще? Всегда стараемся, когда кто-то советует, те, которые слушают, включают в себе, что этот человек говорит. Показывал ли он личным примером что-либо? Или только поговорить, спросить? Мы среди общества, конечно же, среди нас есть такие, поэтому как-то аккуратно нивелируем таких людей, останавливаем, чтобы просто, знаю, бывают такие случаи, и они не маленькие в нашей гильдии, человек из-под льда, не всеми в нем находится, но пытается идти туда, сделать то, R3 или R2, а сам как бы не очень это не показал, не своим собственным примером. И опыта практического нет, и где-то YouTube посмотрелся, поэтому минимум советов, а максимум собственных практических примеров. И на КВК это очень хорошо видно и показываем друг другу. Ну, что получается, что мы все ориентированы на военные действия по-разному. Кто-то строился на ловушке, кто-то готов в сборы, а кто-то еще никак не готов, мало вообще активничал. К таким, пожалуйста, много восклицательных знаков. Начинайте тратить свои войска, начинайте активничать. 90% тех, которые боятся и думают, вот когда-нибудь мы заиграем, года проходят, потом их быстрее все обнуливают и так далее. Есть у нас и такие. У нас гильдия, по сравнению с другими, во многом мы лучшие, но есть и такие моменты, о слабых моментах мы еще, в общем-то, поговорим. Итак, сольные очки. Что мы, как мы их все хорошо знаем, если никто не знает, вдруг кто-то не знает, тогда напомню. Очень часто бывает, некоторые не знают, приходят с других гильдий. Нам очки от сидения просто в чудесах не нужны. Это вы себе набираете очки, которые просто, фу, воздуху. Их никуда не применить, кроме как сделать одиночку. А одиночку, я думаю, тут любой может сделать, которая очень маленькая, там лям с чем-то. Норма у нас сейчас 5 лямов. Можно сделать ее по-разному. Просто сидение в чудесах, это ничего не дает. Поэтому на чудесах, если мы их берем, если будет слабый гос, если у нас будет возможность их брать, мы оцениваем свои возможности, оцениваем сборщика. Есть сборщик, значит берем, зарабатываем на это очки. Нету на данном этапе, или если есть сборщик, но мы видим, какие там находятся войска, какое количество армии, то лишний раз не стоит разбиваться, тем более еще героя терять там. Поэтому все от ситуации, и прогнозировать, что мы будем отсборить, чудеса такого сейчас не получится, потому что для этого нужно большой расшир армии, а у нас у некоторых игроков чуть меньше 3000 есть. Это Паша, потом еще там несколько человек, у которых 3000 не достигает и так далее. Поэтому ловушки, фортпосты, лагеря, все это применяем для наших очей. Кому нравится, тот набирает как можно больше очей. Все это приветствуется. Все это, если кто-то не любит, допустим, футбол или еще что-нибудь, побольше делаем очей в здесь, в КВК. Покажите, что вы именно любите воевать, что вы побольше очей здесь наберите, раз вам это больше нравится, если вы там не фермеры или и хорошие воины. Побольше очей наберите. Для гильдии это будет только плюс. В таком случае там в футболе можете так себя не показывать. И, соответственно, те, которые в футболе больше любят или умеют, или сейчас не будет времени, соответственно, выровняют ситуацию у нас по футболу. И в целом, по всем, как всегда, по всем событиям, ивентам мы, в общем-то, хорошо лидируем, где-то в топе находимся. Не буду повторять, футбол первый в ГОСе, КВК где-то топ-20, топ-10, топ-30 и так далее. Ну, в зависимости от тех ГОСов, в которые мы попадем. Не забываем про грифоны, мне понравилось, есть у нас случаи с грифонами, лагеря, понятно, все это примимо, играем. По поводу Харуки, как там вот он ловил на лагеря, мы с ним уже отдельно поговорим, и будет ли он в нашей гильдии, тоже посмотрим, потому что он сейчас находится как разведчик другой гильдии, но необходимость этого, когда мы сейчас будем говорить о перелете, еще вспомним, нужно ли, чтобы он находился в другой гильдии или не нужно. Это еще под вопросом, еще парочку дней есть, мы решим. Тем более у нас, смотрю, мест свободных достаточно на ПГ и так далее. Значит, КВК очень кратко проговорил. 10 минут на это ушло. ПГ. На ПГ более тщательная, детальная расшифровка будет, как написано, пером не вырубишь, топором будет рассылка. Ольга это все сделает. Всегда говорю об этом, не нужно акцентировать на это внимание. Многие бы могли бы и не заметить, но я сразу говорю, у нас много спама в почте гильдии во время, ну как сказать спама, он в общем-то полезный, поэтому лишние совершенно ненужные вещи, конечно, не спамим, но заказы, другие моменты во время ПГ, эту неделю терпим, это если у кого-то там работает, допустим, просыпается от этого, соответственно, настраивает. Мы это уже не первый раз так играем, и это может касаться столько новых игроков, которые пришли, как бы этого не знают. Поэтому у нас много мы пишем в почте гильдии. Очень быстро это читается, очень быстро анализируется и так далее. Значит, больная тема – это у нас легендарки. А почему? Потому что посоветовать, и в нашей гильдии хватает советчиков. Я просто вот смотрю, ну, есть такие люди, просто уже, как говорится, наверное, посоветовать, и они не могут не посоветовать. И вот этот человек попадает в легендарку. Легендарку взял, жду команду. При том, что он взял на 4 моба убить. Но у нас такая система, что мы заказываем и все остальные вещи заказываем. Внимание, восклицательный знак 100 штук ставлю. Те, которые обычно удаляются, те мы заказываем. Если, например, легендарки они под расхват или берутся, пожалуйста, берите. Но не удаляем. Если уже пошли мы удалять, значит, те, которые заказывали их, те их берут. Легендарки могут заказывать к концу. Обычно, я так понимаю, уже на них желающих нет. А бывает и до самого конца ПГ никто не заказывает, их все берут и берут. Даже чаще так бывает. Но кроме легендарок есть и другие задания, которые мы заказываем. Пишем это в почте. Можно это писать и в Дискорде, но смотрю, все равно в почте это больше прижилось. И обязательно обратно, как вам можно дозвониться. Не надо, я буду ждать, запишите меня туда-то. Значит, только на то задание, которое обычно удаляется. Будет перечислено, какие задания, но мы будем записываться. Ну, например, на элитный лабиринт. Если кто-то записался, это не значит, что мы ему уступаем. Нет, если элитный лабиринт, и ты хочешь взять, пожалуйста. Просто он, если сделал такой заказ, это означает, что не удаляем, а его именно вызываем. Я, например, стараюсь, так как знаю, что эти, как минимум, эти задания не всегда беру от начала до конца, как минимум половина их удаляется, это так приблизительно. Поэтому я коплю звезды и беру элитный лабиринт, и при этом очень успешно делаю всегда ПГ. Но это то, чтобы, как говорится, легкое задание. И сразу видно, кто ждет только легкое задание. Поэтому сразу ждать легкое задание не нужно. Если кто первый раз, должны понимать, что у нас сложнее с заданиями, больше онлайна на ПГ. У нас мы всегда, особенно в начале, вообще были первые среди русских. Цель наша какая? Топ-100. Золотая рамка. Понятно, по каким причинам. Люди видят золотую рамку, быстрее к нам придут, а нам ничего особенно не стоит, мы тут прям не умираем, ее делаем. Делается это достаточно легко. 1850 норма. Вы уже все, кто давно играет, знаете, что по каким-то там ситуациям и тогда моментам может быть все произойти в жизни. Человек объясняет, и если 1750, мы от подарков его не, говорится, не закрываем его подарки. Он 3 дня не отдыхает. А если меньше, то он лишается подарков. В прошлый раз было, насколько я помню, 1 человек. Вот этот совсем маленький был. Может, было 2 человека. Но вот все время есть 1-2 человека. Кстати говоря, мы с XAX часто бывает соперничаем. И нам, мы один раз, вот последний раз, 3 раза подряд мы были с ними соперниками. Кстати, сейчас они себе новые законы вводят. Они хотят попасть в топ-3. Они себе делают минималку 2000 очей, 1850 до 2000 они делают штрафные санкции, а меньше 1850 они удаляют там игроков и так далее. Поэтому они вот первый раз ужесточают свои моменты по поводу ПГ. И были таким... Алло. Слышно, да, то я пропал здесь, видимо, 15 минут прошло, у меня здесь этот таймер. Что еще по поводу ПГ? Значит, очень слабенькая вещь – это легендарки у нас. С другой стороны, по сравнению с другими, так скажу, ну вот, например, в самой интересной гильдии XX, там берут легендарки втихомолку, молча. Кстати, мы вылавливаем таких, проводим с таким беседу, если сами не признаются. Поэтому если взяли легендарку, не молчим. Пишем сразу, чтобы никто не беспокоился. А те, которые, если видят, что легендарку взяли, сделайте 1-минутную паузу, прям через секунду не пишите. А, кто взял? Человек еще в всякой ситуации будет. Может, тут же через секунду не может написать. Я даже сам, когда беру, я через секунд 30 еще напишу в почте гильдии. Поэтому не сильно торопимся начинать сразу создавать, кто взял и молчит. А тот, который взял, сразу отписываемся. Я взял, та-та-та-та. Лучше в чате написать, а потом спокойно в почте гильдии писать. я взял то-то. Если кто берет на 4, и никто не вызвался организовываться, значит, такая судьба, тот, кто взял на 4. И, пожалуйста, компании разные бывают. Все, которые попали в эту компанию, все ответственны за то, чтобы прошло гладко, без ссор, без того, чтобы писать, тут-тут-тут. Друг с другом соединились. Методов масса, мы вам не говорим какой, по Вайберу, по Ватсапу, лично там встречаться, приезжать и так далее. Сами выбирайте метод. Вот 3-4 человека, которые собрались бить легендарку, найдите метод между собой собраться, выйдите, вы будете бить окончательно и отпишитесь, когда вы убили. Кстати, где-то 50 на 50. 50 смотришь, ребята, нормально, а 50 такую волну в прошлый раз создали, одна четверка, что один человек просто взял и что-то ушел, просто ему не понравилось. И с шутками тут, кроме не только легендара касается, а вообще шуток, ПГ, не знаю, там не все понимают шуток, поэтому со шутками осторожнее. Я не знаю, как уже советовать, я-то на самом деле их понимаю, но просто печально и обидно, когда вижу, человек год проиграл, и с ним немножко пошутили, вот в прошлый раз такое было, и он ушел. Ну, не будем, понимая, что это будет всегда, но тот, который уходит, если вдруг что-то случилось во время ПГ, найдите человека, дайте свои логин и пароли. У вас друзей полно. Лучше, конечно, внутри гильдии. Должны быть такие, вообще всегда должны быть такие. С вами всегда может что-то произойти. Вот у меня вот буквально 26 сантиметр, я не знаю, сейчас он здесь есть, нет, он не зарегистрировался в СГ, упала трубка, разбилась, и все. И получается, если бы его, допустим, там сборили и так далее, ну, я к примеру говорю, может, у него ситуация немножко другая, то если есть человек, который страхует, сразу он заходит на этот... Поэтому касательно экстренных вызовов у нас чат такой есть, телефонный справочник в диске есть, пишите все, вот кто сейчас здесь есть, все туда записывайте, кто вдруг не записал. Ответственный за это сейчас у нас Артем Солонар, он будет мне немножко, посмотрим, как получаться будет его помощь мне в арене, в организации, ну и вот в этих списках. Еще раз, просто очень большая просьба. А те, которые окружают, как-то помогите советом, может быть. Ну так, не так, чтобы вот, чтобы обидно, а ну, как-то так, чтобы действительно человека подтолкнуть, те, которые элитки берут. Ну вот честно, вот советовать мастаки, а как только сами возят элитку, 3-4 человека организоваться не могут. До того обидно на это все смотреть. Ладно, значит, про очки мы сказали. Про R4 мы допускаем к R4 те, которые раньше допускались, либо после собеседования или с Мирославой, или сейчас у нас Оля, которая большой очень спасибо, очень классно ведет. Вот, дискуссию такую провести, имеется в виду, чтобы уточнить какие-то моменты для того, чтобы были R4. Филину отдельное спасибо, Фурику отдельное спасибо, если они здесь есть, ночью очень сильно помогают. Монаху тоже часто ночью помогают, поэтому все, которые особенно ночью помогают. Но ночью там отдельное, по-другому убирается задание с доски. Мы все это немножко знаем, но углубляться не будем, иначе это будет до утра. Дальше, по поводу босса. По поводу вот этих моментов, что я сейчас сказал. Любой из четвертых можно потом добавить после моего выступления, можно так сказать, моей говорилки. Вопрос, потом уже тогда все вопросы зададите. По поводу ГОСа. Я всегда смотрю, какие наши мои друзья, у нас есть свои твины, мы летаем по разным ГОСам, мы смотрим, как живут другие русские гильдии, и не только русские, мы и смотрим и твины в других ГОСах. Следим за этим всегда, но сейчас, когда новые приходили к нам игроки, мы говорили, что до конца ПГ мы точно никуда не прилетим. А вот после ПГ очень возможно, что мы будем куда-то перелетать, за это возьмемся еще более вплотную я и Ласточка, если есть желающие, уже есть опыт, уже есть умение, чтобы не повторять, не рассказывать, как это все делать, то отпишитесь мне, мы соберемся, я, Ласточка, вы соберетесь, и мы тогда поделим таблицу, какие мы госы хотим выяснить, полетаем туда, узнаем. И не только полетаем, там есть разные моменты. Советовать нам здесь ничего не нужно. Мы все хорошо знаем, как это делали. Делаем это 2.5 года. Поэтому нужны только люди, которые могут помочь. Если такие есть, в личку мне отпишитесь. Лучше в Дискорде. Что касательно, значит, этих госов, мы, приоритеты у нас есть, они расставлены, возможно, они к концу ПГ немножко изменятся, но процентов 80 мы знаем, понимаем, что нам нужно и какие госы мы видим. Кстати, был воевой вылет сейчас совсем недавно, 659-й гос. Ребятки, во-первых, очень молодцы. Дарине, Фурику отдельное спасибо. Эдем подключился в своем состоянии, тоже отдельное спасибо. И даже Тевтону спасибо. И всем спасибо, всех, кто был. Коза, Козел, вот я запомнил, были там. Другие игроки просто играли с ВДВ, с YZ, там, ребятами. Объединялись, три сбора. Ну, достаточно рановатенько оттуда прилег, мне кажется. Наш гос такого не дает, как тот. Хотя и там, вы говорите, мало целей. Но это же, извините, это уже самый такой новый гос. Остается только 660, 661, 662. Что было в 662-м за борьбу за часа, вы все видели, как БРР там долго-долго-долго воевали и так далее и подобное. Поэтому маленький критерий вам скажу, чтобы было понятно, что мы от этого будем плясать. Критерий, чтобы не было в госе более 5 сборов одновременных, потому что у нас есть неопытность, это нужно признать, и многие могут быть обнулены. Поэтому, допустим, лететь в 662-й, в котором пищат многие, все волки находятся в 660-м, ну и в 662-м бы они пищали, в 660-м тоже. Нам пока не хочется, мы в такой гос лететь не будем. А вот такой, как 655-й, да. И поэтому должны понимать, что прилетев в такой гос, для всей гильдии не будет такое, что любой из нас может там соло кого-то чего-то, как это было ранее. Для всей гильдии, перелетая в такие госы, будут опять в поисках пленников. Ну, как вот вылетали же 18 человек, они это четко прочувствовали, летали в самый новый гос. Какое дальнейшее развитие нашей ГИ? Вот это, наверное, можно было бы с этого начать. Вот. Это, в принципе, слабые места. Это у нас сборщики, поэтому некоторые товарищи Лера, Мира, я, еще некоторые, Монах, занимаемся этими вопросами. Даже могу и рассказать, но, наверное, это отдельная тема, с кем переговаривал и так далее. Но скажу так, что пока в наш гос им было тяжело лететь, посмотрим, как будет другой гос и так далее. Подробности очень много рассказывать. Но просьба все, у кого есть готовые сборщики или сборщики, которые еще себя не реализовали, но хорошие статы, к нам пусть. Просто рассказывайте, что мы в таких нуждаемся. И, в общем-то, зовем, ищем, подыскиваем себе их таких. Кстати, беспардонно к нам пишут прямо в личку. Многим игрокам мне просто писали, присылали скрины. Не буду называть, какие гильдии. Конкретно, приди к нам, у нас так хорошо, ну и так далее и подобное. Я думаю, что такого мы не сходить не будем. А вот к тех, которых мы игроков, мы знаем, с теми, с которыми мы можем поговорить и объяснить, и понимать их ситуацию и теоретическую возможность, что они могут к нам прийти, на это все возможности использоваться. Поэтому слабое место сборщики. Но я вам так скажу, в какой гильдии она это сильное место. Наверное, всем их недостаточно. Вот. И либо они есть, они их слабенькие онлайн, либо они есть, но на них работают операторы, либо их нету. Поэтому, мне кажется, это везде. Поэтому и в нашем случае может более... Ну, там, послабее это место, чем у других, но у всех это место слабое. Второй момент – это дипломатия. Вот мы даже будем выбирать гос, подключим нашу арию, чтобы она в выборе нашего госа. Что я как думаю, вот ария, ей нужно освободиться от этакиса, от многих обязанностей, возможно, мне кажется, как бы она ни хотела, потому что по различным обстоятельствам она может уйти, ну, не играть, и сразу получается брешь. Поэтому в других местах, где возможно подыскать людей себе замену, а взяться за дипломатию. Мы еще с ней поговорим, еще окончательно это не решено, мы об этом много раз говорили. Почему? Потому что и для того, чтобы было на кого шишки свалить. Нет, ни в коем случае. А для того, чтобы эта дипломатия, какие вопросы, допустим, дополнительно решала. Вот, допустим, при перелете в другой гос, какие там есть русские гильдии, с ними пересечься, какие там есть английские гильдии. Не просто пересечься каким образом, чтобы делать совместные сборы, и даже те английские, но раз намного лучше, чем русские, мнение многословные, много у них есть сборщиков, чтобы эти сборщики к нам приходили и, соответственно, делали 2-3 сбора. Вот в таком итоге. Ну и плюс, конечно же, наши разведчики. Когда для нас это хорошо, а для них это, для кого-то это больно. Я думаю, что в помощниках это Алина, жаль, что у него с онлайном, Харука тот же и другие игроки, которые могут какое-то время играть в других гильдиях, Монах в том числе, играть в других гильдиях и приносить большую пользу нам, находясь, конечно, в Дискорде и так далее, и тому подобное, которых мы ценим и так далее, которые готовы, ну, и, понимаете, вот как в жизни были разведчики, они многим были обделены, но тем не менее... Иной раз просто экономили, ну, в то время много чего экономили, в первую очередь, допустим, жизни и так далее. В нашем случае легче будет добиваться успеха, как вы это все хорошо знаете. Поэтому, как и на войне, разведчики здесь очень-очень нужны, и нам нужно этот институт развивать. Ну, еще это реклама, чтобы люди приходили и удалять таких людей, которые, в общем-то, я говорил, которые... с которым ведется периодическая беседа, объясняется, рассказывается, продолжает играть на, чисто на себя, а не на коллектив. Вот от таких людей будем избавляться. И я думаю, что мы уже немножечко избавлялись, но было это мало. Надеемся, что мы всегда надеемся, что реклама заработает. Поэтому сейчас там в отделе кадров этой темой занимается Дарина. Монах ей помогает. Пока я не скажу, что там что-то очень получается, но это время так не сразу это действительно и может и получиться. И чтобы все понимали, вдруг есть еще такие желающие, это как это делается? Это где-то общение в чатах, в Фейсе, в Однокласснику, в ВК, в Фейсе, потом еще где-то на каких-то стримах. Ну и так далее, и тому подобное. Плюс привлечь или самому быть, или привлечь человека, который бы делал бы какие-то роки, или бы совсем коротенькие репортажи делал и так далее, и подобное. Поэтому есть куда стремиться, и вот на этом, что я сказал, мы могли бы улучшить наш коллектив именно по боевитости и избавиться от тех, которые или долгое время у нас присутствуют, и как бы мы видим, что они никак не проявляют, и уже после бесед и так далее, или новых и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, у кого есть на вот эти три вещи, которые сказал у нас слабость, сборщики, агитирую, реклама, если знаете как это, чего, тоже пишем мне, что вы можете помочь в этом деле, и по поводу дипломатии. Поэтому я очень коротко бегом-бегом, за 26 минут я все вам сказал. Сейчас, я думаю, добавят очень коротко еще присутствующий R4, и буду все вопросы ваши отвечать и дискутировать. Да, я бы хотела добавить немножко по поводу поручений. Немножечко повторюсь, правильно говорит Леня, что на КВК нас не должно быть 100, но на поручение нас должно быть 100 человек, и нам надо будет ваша помощь, ваших твинов. Поэтому пишем мне в личку, либо в игре, либо в Дискорде, кто может помочь твинам. Я составлю списочек, вот, и потом уже в воскресенье вечером я с вами... Минималка 1750. Ну, для твинков вначале мы... Просто когда говорите, что я могу, вы сразу говорите, какое количество очей, чтобы мы, в принципе, потенциально могли отобрать тех, которые побольше могут. Потому что заводить твинка на 1500, я думаю, мы до такого, конечно, не сойдем. У нас достаточно твинков желающих. А, и касательно твинков, тех, кто не знает. Твинов, да? Они не удаляются из гильдии, пока есть места. Они в гильдии, получают подарки, им нужно как-то отблагодарить за то, что они помогли нам в ПГ. Вновь прибывшие, если приходят, если места нам нужны, то в зависимости от набранных лачей, кто меньше всех набрал из твинов, тот, того мы просим, после того, как он подарки забрал, не так просто дел удалили и все. Так, кто-то нас проверяет издалека. Кто у нас здесь еще есть присутствующих? R4 может добавить. Нету здесь... нету? Я так сразу пробегаю, нету. Дальше, Харука я упоминал. Ярик, ты что можешь сказать про поводу таблицы, может, что-то, пару слов? Отлично слышно. Да, по поводу таблицы могу добавить. Она, конечно, приносит больше плюсов, чем минусов, но бывают люди, которые попали в больницу, случайно не выполнили. Это я сейчас как раз имею в виду Настя, не помню как, вот эта, которая из Турции. И потом попала в больницу, попала во второй ранг, потому что, ну, не выполнила. И из-за того, чтобы нормально пережить такую ситуацию, ну, все-таки она сделала меньше очей, меньше достижений, ну, взяла, покинула гильдию. Ну, каждый хозяин барин, поступайте, как знаете, вот, но мне кажется, мы тогда только будем сильны, когда мы будем работать на результат общей нашей гильдии. И не кто-то там ответственный за что-то, допустим, и только на себя там, ну, короче, какую-то тему какую-то свою ведет и только об этой теме говорит. Нам нужно в целом за всю нашу гильдию смотреть, и в первую очередь исправлять слабые места. По поводу охоты, я так думаю, мы уже почти решили, но Ярик потом объявит, что, наверное, мы переходить будем на 6 мобов. Да, Ярик? Да, можно. Ну, слово говорить здесь нужно. Мы уже говорили R4 много раз, поэтому донести просто до сведения, плюс еще сделать объявление. Вот и все. Объявление в почте гильдии еще об этом будет, да. Ну хорошо, подумаем, когда мы сделаем это объявление, тогда она заработает. Но в принципе этот вопрос уже решен, остался только вопрос времени, когда мы это сделаем объявление. Но об этом поговорим тогда отдельно, когда мы конкретно это объявление сделаем. Так, давайте, ребята, тогда, что у нас актуальное по КВК. Какие вопросы будут по КВК у кого? Пожалуйста, задавайте. Я сейчас быстренько скажу. По ПГ тоже вопросов нет. По дальнейшему развитию гильдии тоже никого нет. Но неужели ни у кого нет вопросов по КВК? Аль Капоне что, все ушел? Не будет его? Аль Капоне, как я сказал, он, кроме той надписи, он мне сказал следующее, что когда он будет уходить из гильдии насовсем, я об этом узнаю первым. Мне он такого не говорил, написал только что, он ушел на отпуск. На неопределенное время. Квикатор с ним было бы поинтереснее. На неопределенное время, он сказал так. Все понял, спасибо. Можешь ему написать, спросить его. А, может, подробнее остановимся на ошибках. Давай. Которые мы обычно допускаем, это запал, якобы запал. Меня хорошо слышно? Угу. Просто это самое. Состав немножко меняется. Забываем просто. Ну, а те ошибки, которые пускали на наших глазах. Как ты прерываешься, Антон, прерываешься. И ты, у всех прерывается или все остальные хорошо? Прерывается, он как будто вылетает. Ну давай, Антон, я тогда расскажу про какие ошибки бывают, самые распространенные. А ты как бы дополнишь, может, меня лучше слышно. Самая распространенная ошибка. Это касается и стареньких, и очень стареньких, и умных. Тут, наверное, от харизмы еще людей зависит. Увидел, и кто-то кричит. На запале или пошли в соло. Вот пошли в соло, я хочу в соло, давай мы... Нет, никто не говорит, что не нужно в соло. Нужно, но нужно рассчитывать свои силы. И если идете, то на запал. Почему? Просто некоторые вещи настолько очевидные, но приходится их говорить, а вдруг кто-то не знает. Ну, во всяком случае, буду говорить, потому что точно, если даже знаю, то пренебрегаю. А почему? Вот говоришь, я вот просто раз, даже, я что Женя не обидится, мой земляк, 200 с чем-то, 200 с чем-то, 70 лям войск, лям силы, кто хочет на соло, я, говорит, Женя говорит, хочу соло. Я могу, конечно, путать эту ситуацию. Кто еще? Я говорю, ну, какая сила. И, конечно, там оказалось, слава богу, не было войск. Ну, а так, в принципе, сами понимаете, какая это сила, какие там могли бы оказаться войска. Через день, через два ситуация была такая, что там вообще замок 100 с копейками. Соло, опять же, Женя остался. Потом очень грамотный игрок. Ну, он чисто поддержать компанию. Он не то, чтобы кого-то волнулся, знать еще что-нибудь. Это я про... Феникса, да, как-то так его зовут. Вот. Он тоже туда зашел и тоже растворился. Хорошо, была открытая гильдия, я тогда, ну, я был на работе, конечно, мне было неудобно, но тем не менее, писать было тем более неудобно. На практике я быстро подлетел, попросил этого Феникса, чтобы он встукнул еще раз одним солдатом, я бросил укреп, и мы увидели, что там. Там три раза по 500 Т3 и по полтора-три раза. Т2. То есть 6 лям войск. Соло, там бы и 10 человек растворились в нем. Особенно такие игроки, как, ну, игроки 500 с небольшим статом. Вот. Поэтому даже в игрока вот в такого, я помню, когда играл на Хаче, Аке, когда его не было, я его заменял, и сборил, и в соло играл. И играл, был у нас Гена, вот этот ютубер, и он остался, он тоже любитель, он остался и начал просить, кто бы выбить. Да, я включил у Галыча все, что можно, правильно зашел, потерял очень много, выбил, и кого выбил, этот был, оказывается, какой-то английский ютубер, он потом много писал, переписывался, удивлялся, как его выбили. Вот, ну, это такое, представьте, какой А был у Михалыча, все до предела ну, все боевые фамы до конца, статы 750 плюс, плюс я размер армии сделал 375, плюс я включил 70 или 50 АТК армии еще дополнительно. Ну, в общем, правильно зашел, уже знал там какую-то фалангу, все это правильно имеется в виду, что-то угадал, и таким образом его поджег и освободил лидеров. Но к чему вопрос, что нельзя говорить и как могут обманывать? Спокойно могут обмануть, вроде они разведывают замок, а на самом деле они разведывают не замок, а рядышком стоящий, допустим, баст. Просто он, когда на замке оказывается этот разведчик, они его делают отозвать, и наше впечатление, что он разведал. Дальше. запросто можно поджечь и плитку героя забрать у нас на глазах, и замок. Каким образом? То есть мы должны сами на такие вещи не ловиться, а сами других таких ловить должны. Но это вот Антон так это делает, который любит, будем говорить, ну, раньше он больше на него шли, он был помельче, сейчас, наверное, уже немножко не так, сейчас со сборами что-то там, сейчас не знаю. А вот раньше, когда в соло на него ходили, допустим, я думаю, он и эти методы применял, то есть мы можем применять, но сами на них ловиться очень нежелательно, должны это все смотреть глазами, как это все делается. То есть мы можем обмануть, и нас могут обмануть. Вот предмет такой. На наших глазах жжется замок. Все? Мы считаем, что он 100% назвали? Нет. Как это сделать с нашей стороны, чтобы о нас подумали, что мы сейчас на запале? Мы отправляем, да неважно сколько, мы отправляем какое-то количество солдат, чтобы они идут не просто на пустое поле. Идут они на пустое поле, допустим, 10 секунд. И на это пустое поле вставляем замок совершенно пустой, без стены, без солдат. И то есть вы можете там двумя солдатами зажечь этот замок. Вот. Или 10, или сотню солдатами, или так далее. Ну, лучше героя не отправлять, иначе кто-то может вас всегда поймать. Прыгнуть туда, куда вы идете, и телепортироваться, рандомно поймать, чтобы вы пойдете туда. И таким образом вы поджигаете на глазах у кого-то даже замок. Я уже не говорю, что вы на глазах у кого-то берете героя. В этом замке вы можете героя дать и так далее. То есть мы должны обманывать, и в то же время самим не ловиться на такие вещи. Это касательно запала. Что еще касательно запала? Значит, разведка идет, допустим, на баз, нам делают, показывают вот так вот, как я сказал, как будто это на замок, поджигают и так далее. Ну, а грифон, ну, это, я думаю, может и других кто-то рассказать. Я приблизительно видел, как это монах ловит. Это замок начинают брать с него, куча ресурсов, допустим, все берут. За короткое время своих разбросанные свои войска возвращает, я так понимаю, там за 3 секунды, если он еще находится на острове, в выгодных условиях. Но на острове сразу, уже сейчас люди сразу быстрее всего будут более осторожными. Ну, да, не обязательно на острове. Возвращаются туда солдаты, он телепортируется, и все, которые еще только-только к нему идут, все попадают к нему с сольными атаками, и, соответственно, он всех кушает. Форпосты. Сейчас стрелки есть разные, поэтому... Можно средние... перебью? Да, давай. По грифону. Возврат 6 секунд. Но помимо этого, ну, сами, когда атакуете, вот вы, допустим, видите, ну, начали грабить пустой замок, тоже прокачаете грифона. Вернуть эти 6 отрядов можно за 2 секунды, нажав кнопку возврата, ну, этого грифона, если у тебя тоже есть. То есть, когда ты начинаешь грабить, ну, так, ну, попадаешь в такую ситуацию, в такую ловушку, то можно войска, все 6 отрядов, быстренько вернуть, именно нажав на этого грифона. Даже пусть он тебя будет прокачивать, пусть они будут возвращаться 30 секунд, но они у тебя сразу все твои 6 отрядов вернутся, повернут обратно. Если попадаешь именно в такую грифоновскую ловушку, нарез. Все. Угу. Форпосты. Лагеря. На лагере я вообще бы не советовал бороться. Если вас кто-то ловит, значит он хитрее, умнее вас. Я бы не стал вообще с кем-то тягаться на лагерях. Ну, сам-то, конечно, хочу потягаться. Может быть, иногда и потягаюсь, но понимаю, что это очень опасно. Касательно форпостов. Ой, форпосты, если только начать и все рассказывать, я думаю, что это на вопросы можно отвечать, какие-то тонкости, а все тонкости рассказать невозможно. Сколько я их на них не ловил, и все новые нюансы. Самое простое, что когда-то Олег Зебест говорил, что если вы куда-то, допустим, кого-то просканили, и видите, что стрелочки к нему идут, то чтобы вы сразу подумаете, а вдруг это форпост. То есть вы на него пойдете, он телепортнется, и неважно, с какой части карта, но главное, по времени он на долю секунды раньше вас отправил туда форпост, его войска при рендоме этого замка окажутся в форте быстрее, чем ваши. Поэтому с этим аккуратно. Это, я думаю, те, которые ловят на форпост или хотят ловить, они это знают. И большинство вроде как это знают, но с форпостами, мне кажется, здесь чуть-чуть попроще для наших игроков. Мне кажется, у нас более грамотные игроки, но все равно иногда ловится. Вот на запал, конечно, ловите сами побольше на запал. И будьте осторожны, когда вас наловят на запал. Не кричите, вот давайте в соло, там кого-то такое. Может, все-таки какие-то вопросы давайте. Если хочешь, Антон, можешь еще какие-то секреты рассказать. Но мне кажется, секретов, если так рассказывать досконально, то их очень-очень-очень много. Как сборить, в какой, как ситуации. Тут лучше, если бы какие-то вопросы прозвучали. Может, никому это даже не интересно, может, все знают. Есть какие-то вопросы по КВК? Все будут в разное время. Я не знаю, во сколько она начинается. По-моему, в 7 вечера. Давайте глянем. По Москве, это по Москве, Киеву. По Москве 8. Да. В основном, по Москве 8, да? Это завтра, да? В 20.00. Да. Ну, о чем речь? В самом начале КВК. Если нету сборов, если будут военные сборы, если будут Паша, ЭДМ, я, если будем, ну, то есть такой средней руки Путин, которому очень много говорится, что он, ну, умеет сборить, то, соответственно, надо, если не набираются сборы, то нужно, ну, желательно поддержать сборы. Но, с другой стороны, в самом начале есть и другие пироги. Это не пироги, а очень вкусности. Это пятые плитки. И то, что вот, кстати, Антон выделяется такими вот вещами, вот, которые сейчас пытался рассказать, но у него не очень. Он со своим небольшим замком, я много раз наблюдал, как он дерется за чудеса, причем очень так интересно. Я думаю, что это ему удовольствие доставляет, раз он часто это играет. То есть на чудесах, если правильно воевать в соло и правильно атаковать, там важно, чтобы только вас не атаковали. А когда вы выбиваете, там очень много есть моментов, когда ну, вам это выгодно, так как вы видите, куда вы нападаете, на кого нападаете, и нужно быть совсем уже неосторожным, либо вас поймают на опережение, когда вы в контртип войдете. Вот тут надо быть очень, ну, осторожным. Ну, а если вас принимают и оттуда не выходит, чем бы они там ни находились, для 500 с плюсом почти лярдников мы можем выбивать, ну, понятно, есть, которые без Т5 и там без суперчемпионского шмота, мы в соло мы можем их выбивать. Поэтому очень тоже хорошая тема на КВК. Но я могу сказать, как мы выбивали вот в фортах этих сильных. Мы отправляли, трое отправляли без лидера, чтобы ему сбили чуть-чуть войско, и один с лидером фул шел. Ну, под больки трое отправляли сначала без лидера, знаешь, атаки, три атаки. А для чего? Чтобы сбить ему войска в больку и чтобы... А для чего забрать, так зачем забрать с таким трудом? Это не с трудом, это ничего, чтобы поймать его лидера, мы так делали. А, чтобы лидера поймать, да, услышал. Да, да. Так, им отправляли, так, и, ну, фул, то есть, ну, под бойки, знаешь, чтобы не было потерь. Ну, потом потерь есть, там пару потерь, два уйдут, это в основном при атаке. И третий, у кого статы были большие, шел фул, там, чем-то, луками или пехами, чем-нибудь. В этапках он уже брал лидера, если. Если вы видите соперничество, какое есть, у нас союз, понятно, СЛ, кстати, там глава сменила, что-то там с Сашей произошло, сейчас Арина глава является, СФА у нас союз, но посмотрим, как ситуация будет складываться, мы не должны ни одних, ни других не игнорировать, потому что объективно мы союз с одними и с другими, хотя, естественно, одни у нас союз с другими в мапе. Но есть такое соперничество. Когда мы только сюда прилетели... Ой, я ж плохо меня слышно, отодвинул микрофон, никто не говорит. Не, нормально. Да, даже было слышно. Значит, когда мы сюда прилетели, Фа очень много говорил, что вот-вот-вот, мы только за чудеса. И мы когда первый раз прилетели, это было утром, заканчивался КВК, мы лучше из них сделали КВК, мы участвовали на... Тогда Игорь был, мы участвовали на чудесах. Я ему сейчас тоже еще раз напишу. Я человек такой, что для меня это трудности не составит. Возможно, он как-то подтолкнется для того, чтобы ему отдыхать, ну, побыстрее вернуться в строй, допустим, и так далее. Поэтому я, конечно же, ему напишу. Мало ли, вдруг вернется, вдруг захочет играть и так далее. И вот мы тогда утром, когда атаковали, а потом мы начали разговаривать с ФА, они говорят, вот мы на КВК, вот мы на КВК. Я говорю, так как же вы на КВК, когда вы там в три раза меньше нас делали? Да мы тут не все прилетели. Это было позапрошлое КВК. В прошлое КВК они тут все были. И когда опять общались, вот мы сделали КВК, мы сделали почти лям, а они сделали 800. А мы сделали почти полтора ляма. Вот. Поэтому хотелось бы очень, чтобы мы в этот раз им не уступили эту пальму первенств. Это такое, какое-то такое невгласное соперничество. Вот. Поэтому. Если в 7 вечера начинается, то как меня, вот я не знаю, почему я еще, я только-только приехал сразу в компьютер, я не знаю, разговоры были завтра картошку садить, но может быть и правда будем садить, но все равно к 7 вечера, точнее, ну, 19:00 по Украине, я думаю, что я уже буду здесь, и мы поучаствуем. Поэтому КВК вот такая ситуация. Ну, по поводу чудес будет зависеть от того, будет ли с нами Игорь. Будет с нами Игорь, потому что он расшит 4 ляма. Концовка. Мне кажется, мы уже как-то концовку делали. Я тогда на луками шел, если вы помните. Ну, не один раз я делал, а много раз делал. Но помню, последний раз, когда я делал концовку, мы собрали все эти четвертые. Никто не сплаканул, все так молодцы. Но мы растворились, точнее, в нас вошли одни, вторые очень сильные, мы даже не вернулись, а вместе с лидером меня скушали тогда. Я там 3 дня не мог своего лидера вернуть, хотя, помню, очень глава той гильдии, я рассказываю, мы же с одного ГОСа, давай верни, а они были обижены, я их ловил на посты, и тот, который меня поймал, у меня сам в заточении находился. И он меня отпустил через 3 дня, поэтому... К сожалению, опасная штука в конце идти, особенно если у нас расшира нет. Но мы к этому еще вернемся, еще раз посмотрим, что там у Паши, если его здесь, похоже, нету. По-моему, у него не больше 3 лям. Вот. И похоже, что мы в конце КВК, а это уже будет, если по Москве, начинается в 20:00, заканчивается будет 19:30, что маловероятно, что будем на чудесах воевать, потому что только... Ну, время покажет, а вдруг у нас какой-то сборщик появится, а вдруг кто-то там зайдет, как это все получится, но быстрее всего, что нет. Какие еще есть вопросы? Друг друга, может, кто задаст вопрос и хоть что-то сказать, внести свою лепту. Давайте налить кого-то. Давайте налить кого-то. Кого давайте? Нулить. А, нулить, давай. Да, только блин. Это не делается так за 0 секунд. Так же, как и на КВК. Это, в этом госе попробуй найди кого пронулить. Ну, сегодня, но ушла подсчитываться, все, нет. Я вчера, по-моему, если не помню, я вот сейчас по работе буду и сегодня занят немножко, и все эти дни там на час, на полтора уходил, ну, как бы от игры. И вчера прихожу в игру и вижу, что там... ну, то есть наша гильдия собиралась, я не знаю, были, не были, эссе, и вот француз вот этот с плюсиком, там кого-то пронулили, ну, нашли цель, молодцы. Я как был на охоте тоже, они специально ждали, чтобы я пошел на охоте. А касательно, когда ты был, это было 4 дня назад, ты уходил в какую-то гильдию, и что там было, чем все закончилось? Короче, сбор, который я был в ФА, не дошли, потому что я тут щит одел. Ну, короче, вот такая, да. 10 лям всем армии, короче, оставалось 4 лям. 4 ляма, тоже я нашел цель, а тишина, все мертвые. Не было никакого. Во сколько это было? Уже второго было ночью? Ночью было. Да по Москве. Да. В Москве где-то ночью. Я еще, не знаю, после этого зашел в игру, как бы это тоже видел. Или даже во время этого, ну, то есть там вы уже там что-то крутились, да. И я потом появился. На Ксаве фаланге стоял еще под. Вкусный был. Вы прочекали. Так что, ребят, будущее в ваших силах. потихоньку КВК это такое не прям, чтобы мы там звезд неба хватали. Я так понимаю, волки вообще будут на расслабоне, они собираются в 67-й год лететь, кого-то там нулить. Ну, вы можете себе представить, сколько им придется. Но запишут себя в историю, видос снимут, это да. Но как Бранчон или это наподобие его в 67-м годе, я даже вот эти подробности не знаю. Там он очень сильный находится, он то сегодня на контре, завтра без контре, у него там куча войск, вот собрались по три, их самых деньгами сброситься, купить три этих, на каждую гильдию по три банка, потому что лечиться, чтобы такого, это самое, посмотрим, как получится. Если получится, то, наверное, ну как, не так жалко эти войска, как в историю запишут себе какую-то галочку. Я там был, и я пиво или пил, по усам текло, так куда-то не попало. Вот. А может просто вот полететь, а там ничего не случится. Ну, разговоры есть разные. Касательно ПГ, не все радужно встретили XX. Многие с XX вышли на время ПГ, не знаю, потом придут, не придут. Это первый раз такая вот планка завышена в XX. У нас все типа спокойно, играем, как всегда. На норма в 1850. Чем больше, конечно, делаем, если кто может, тем больше. Цель, как я говорил, золотая рамка. По поводу охот. Мне вот монах спрашивал, я уже раз такой случай здесь предоставлен мне. Он спрашивает, что там мою охоту не игрируешь, а давно не,